Газета «Нодон Симон» от 30 июля поместила передовицу «Навеки прославим историю и традицию патриотизма и преданности корейских женщин». В передовице подчеркивается, 70 лет тому назад Ким Ир Сен впервые в истории опубликовал закон о равноправии женщин. Это стало великим праздником национальной значимости, принесшим революционные перемены в определении места и роли наших женщин, а также было политическим событием, которое навеки будет сиять в истории женского движения человечества. Все женщины должны единодушно сплотиться вокруг Ким Чен Ына и прославить на весь мир высокую революционность и несгибаемую волю корейских женщин на сегодняшнем поступательном шествии, подчеркивается в передовице.